Дженни хотела мужа. Ей уж и не столько ебаться было необходимо. Как вы видите сами, ей больше мужик в ее жизни был нужен. Она все восхищалась, какое у меня тело сильное. Я думаю, что, несмотря на сильное тело, я не был идеальным объектом для ее цели. У меня не было денег, а главное – желание строить счастливое будущее в виде семьи из 10 человек, какое она, наверное, проектировала иметь по примеру своих родителей. Но я ей нравился. Она потворствовала своему сердцу, в случае со мной, идя даже против своего инстинкта материнства. Спасибо. Я ебал ее, когда мне этого хотелось. Ебал грубо, неласково, предпочитая док-позицию, чтобы не видеть ее лица. Я вовсе не заботился о ее удовольствии, предоставляя ей удовлетворять себя самой, мастурбировать, если она хотела получить оргазм. Порой я ебал ее даже раз пять, если на меня находило вдохновение. Но все чаще и чаще, не находя в ее теле ответа на мой хуй, я охладевал к этому занятию, и, поебав ее некоторое время, хую моему это мизерное развлечение надоело, он уходил. Дженни в таких случаях начинала причитать: «Я люблю тебя, Эдвард, ты болен, какие мы несчастные». Эдвард был здоров как бык и оглядывался на тощих бледей на улицах. А вот с ней стало происходить что-то странное, и когда я как-то пытался своей рукой погладить ее пизду, доставить ей хоть какое-то удовольствие, она внезапно вздернулась от боли. Это случилось в начале августа. Затем она жаловалась на боль на протяжении пары недель, но жаловалась тихо, и, наконец, во время очередного исполнения танца живота она вдруг согнулась вдвое и с криком ринулась в элевейтор. Когда я и Бриджит прибежали к ней в комнату, она, скрючившись, валялась на кровати и причитала: «My vagina, my vagina». Я и тогда ничего не понимал в женских болезнях, и сейчас в них не понимаю, но что-то с Женей было не так. От секса с ней я на некоторое время избавился, она обратилась к доктору Кришне, и тот с ней начал возиться, выяснять, что же у нее. Теперь мы с ней спали уже прочно на разных кроватях, и она немного изменила свою песню. «Я люблю тебя, Эдвард, мы оба больные, какие мы несчастные», — ныла она и просила меня о невинных удовольствиях, которые нам только и остались, сделать ей массаж спины или поиграть с ее волосами. В то время как я нехотя одной рукой поглаживал волосы, а в другой держал бокал с вином, она безостановочно пиздела. «Тебя послал мне Бог», — говорила она. «Я люблю тебя, потому что ты nice to me». Могу себе представить, думал я, как же обычные мужчины с ней обращались, если мое почти безучастное отношение к ней видится ей как что-то необыкновенное. «Играй, играй с моими волосами, что ты перестал, я люблю это», — говорит она опять своим сюсюкающим тоном. Я играю, отхлебывая вино, прекрасное бордо 1966 года. Она продолжает свой трёп. «Вот я выздоровею, Эдвард, и мы сможем это делать опять. Но мы должны будем предохраняться. Мы ведь не имеем денег, чтобы сейчас иметь ребенка. Можешь ты представить меня, себя и бэйби у тебя в отеле?» Дженни произносит последнюю фразу очень серьезно. «Нет», — говорю я. «А сам очень даже представляю эту картину. Себя, ее и бэйби. Все мы в дерьме идем по Бродвею, из кармана рваного пиджака у меня торчит бутылка дешевого вина, мне становится дико смешно, и я чуть не захлебываюсь дорогим вином». «Нужно будет предохраняться», — повторяет она. «Угу», — говорю я. «Я думал, ты предохраняешься, принимаешь таблетки». «Нет, это против моих принципов. Аборт был тоже против ее принципов. Я признаю только механические способы», — строго говорит Дженни. «Какие механические способы?» — думаю я, оживившись, что она имеет в виду, может, презерватив. «Фу, какая гадость», — думаю я. «Один или два раза в своей жизни я пытался ебаться с презервативом. Ничего у меня не получилось». «Хорошо», — вслух говорю я. «Будем предохраняться механически». «Мы будем иметь деньги, Эдвард», — говорит Дженни патетически. «Мы обязательно будем иметь деньги». «Как же», — думает негодяй Эдвард. «Деньги-то иметь, может, я и буду, но жить с тобой, бедный мой кухонный ангелочек, я не стану. Мне уже сейчас с тобой скучно, а перспектива прожить всю жизнь с женщиной, которой таких усилий стоит кончить, мне не улыбается. Я дорогих бледей люблю, похотливых кошек, чтобы душу терзали, чтобы возбуждали. А ты деревенская девка, глупая девочка с большой жирной попкой и толстыми ляжками, девочка 20 лет. Но не дергаешь ты душу мою, и духами от тебя не пахнет». «Я очень люблю тебя, Эдвард», — опять проныла она. Меня это начало раздражать. Нужно было ей врезать, указать ей ее место. Я выключил свет и лег на спину. «Дженни», — сказал я, — «я хочу спросить тебя что-то очень важное для меня». «Что, Эдвард?» — спросила Дженни в темноте настороженным тоном. «Видишь ли, Дженни, я хочу в этом мире такой любви, чтобы моя женщина, если меня посадят в тюрьму, дадут мне, скажем, пожизненное заключение. Судьба у меня впереди очень неопределенная. Взяла бы автомат и пошла освободить меня. Можешь ли ты любить меня так?» Помолчав в темноте, она сказала: «Ты говоришь глупости, Эдвард. Если ты попадешь в несчастье, то почему и я должна пропадать? Я буду любить тебя, как прежде, не откажусь, но...» И она произнесла роковое: «Это твоя проблема». Дальше Дженни пустилась в объяснение, но я уже не слушал. Я мгновенно завоевал моральное право думать о ней все, что мне захочется. Завоевал, потому что я жил всерьез и спросил ее всерьез, зная, впрочем, что она не выдержит испытания. Я прикидывал и планировал свое будущее, и мне нужны были настоящие люди. Она не годилась. В то время как я от нее все больше отодвигался внутренне, внешне мы жили почти как муж и жена. Я появлялся в миллионерском домике в пятницу вечером, а субботнее утро я уже начинал на крыше, загорал и пил кофе, или делал вид, что загораю и пью кофе, а на самом деле копался в комнатах. Любовник экономки Эдвард, когда не было гостей, становился полным хозяином в доме и любил быть один. Чтобы его не трогали, из всего дома решительно предпочитал детские комнаты. Мне было завидно. В детстве у меня не было своей комнаты, не было и в юности. Но когда я был мальчиком, ее, похожую на пароходную каюту, видел я в своих лучших снах. Видел белое, счастливое детство, с белыми же шевелящимися от ветра занавесками, со сверкающей рекой во всех окнах, с цветной кроватью, со своим шкафом для одежды, с полками, полными книг, с круглым зеркалом и белым умывальником. Вся наша семья, я, отец и мать, имела одну комнату на всех. Шли 50-е годы, в стране, разрушенной войной, был жилищный кризис. У меня был разве что свой угол, где хранились мои вещи, старая отцовская полевая сумка, старый же учебник топографии, мои несколько книг о чужих землях и растениях и карты. Мне до такой степени мешали взрослые, до такой степени хотелось иметь свое, отдельное от других помещение, что, будучи мальчиком энергичным, я решил вырыть для себя комнату. Со свойственной мне практичностью я сразу же приступил к делу. Начал рыть яму в общем коммунальном подвале под домом. Там у нас и у наших соседей хранились уголь и картошка. Рыл я вечером при керосиновой лампе, землю выносил на улицу в мешках и сбрасывал под огромные кусты бузины, росшие вокруг дома. На другой день я закладывал вырытую яму досками и забрасывал углем. Землянка моя мечталась мне с автоматами по стенам. Кажется, в моем воображении автоматы свисали с крюков. И нарами для ребят. Я, впрочем, не совсем ясно представлял себе, что это будут за ребята. Я бы, может, и дорыл яму и насладился бы, наконец, одиночеством своей несколько странной детской комнаты. Назовем ее «русская модель детской комнаты». Но семья наша переехала в другой дом, и я, не зная ничего о дальнейшей судьбе этого вакуума в тяжелой украинской глине, надеюсь, в мою яму никто не провалился. Исследуя комнату Генри, старшего сына Стивена Грея, мне становится ужасно жалко себя и свою недорытую землянку. «Бля», — думаю я, — «дожил до 34 лет и ни разу не жил по-человечески». Я заглядываю в ящики, разглядываю пристально цветные любительские фотографии счастливых детей, нюхаю клешню краба, щупаю статуэтку китайца, листая каникулярную книжку об Ане-кролике, обозревая с завистью чужую детскую ковбойскую шляпу, огромную стиральную резинку, пластилин, рапиру, все те мелочи, без которых ребенку никак не обойтись. Кусок старого дерева стоит на сундуке, чучело совы таращится с верхней полки. Желтый пол, синий мохнатый ковер, пробковая стена, к которой приколота алюминиевой кнопкой, еще одна солнечная фотография. Зеленое и голубое, четверо детей в траве, один высунул язык, и сквозь проход в скалах голубое море. Уже несколько лет, как Стивен Грей с семьей обосновались навсегда в Коннектикуте, а дом сохраняется таким, каким он был тогда, когда они жили здесь, и детские комнаты. На одной из стен в старой раме висит копия газеты «С несчастливой Лузитании». На Лузитании, оказывается, даже выпускали газету. Последний номер от 7 мая 1915 года. Заголовки: «Дарданеллы», «Итальянский кризис», «Важная операция Японии», «Обильное употребление врагом газов против британцев», «Объявление о предстоящем концерте в салоне», «Концерт в салоне». А вот рапорт сэра Джея Френча с Европейского фронта. Написан он во всегдашней манере, общей для военных сводок всего мира, попытка прикрыть и смягчить хуевое положение дел. Также утром три отделения совершили комбинированную атаку на позицию, недавно взятую нами в Буа-де-Пале. Эта атака достигла цели в приобретении врагом опоры на нашей передовой линии, но контратака позволила нам отбить почти немедленно половину холма. Хуй-то, думаю я. Сэр Джей Френч, ночью они перебросят туда еще людей. Главное ведь зацепиться, и утром ваша передовая линия будет их тылом. Рядом с лузитанской реликвией висит портрет. Старый джентльмен в пенсне с зеленым галстуком, наверное, дед или прадед. Дальше на той же стене, но в общей раме, портреты джентльменов, получивших премии Эдисона, и сам Эдисон в центре. Главные двигатели прогресса, так сказать. В значительной степени, благодаря этим благообразным джентльменам и их не имевшей границ любознательности, само существование нашего вида Homo sapiens поставлено под угрозу исчезновения. На противоположной стене плакат в стиле арт-нуво, изображающий рыжеволосую женщину с обнаженным плечом, всю в цветах, задрапированную в цветы. Дама, в отличие от Фауста в воротничках, вполне безобидна и даже не имеет имени. За дверью я открываю ее сюрприз. Копия совершенно желтой газеты за 1919 год, тоже в раме с портретом все того же старого джентльмена в пенсне и, по-видимому, его изречение, напечатанное огромными буквами под портретом. «Люди хотят от нас эффективной работы и сервиса очень высокого качества. Они не смогут иметь этого, если капитал не будет вложен. Тут должна быть справедливая взаимосвязь. Если расходы идут вверх, цены также должны идти вверх». «Золотые слова», — сказал старый джентльмен, думаю я. «Правильно. Цены до сих пор идут вверх и будут идти, пока все это не обрушится. А если обрушится, то все сразу. И цены, и расходы, и портрет джентльмена в зеленом галстуке, и миллионерский дом, и, может быть, весь мир». У самой двери на крыше стояла тогда белая детская кровать. Теперь на ее месте стоит большая взрослая кровать, привезенная Нэнси из Коннектикута. Я теперь приспособился ебать на взрослой кровати своих женщин при открытой двери, так что на пизду жертвы и мой член падает голое живое солнце. Это потрясающе возбуждает и накаляет и хуй, и пизду. Но тогда там стояла детская кровать, а рядом стояла и стоит расшитая едва ли не золотом, наверное, индийская детская качалка, конь с гривой. Я сажусь на коня, покачиваюсь и тихо думаю, а почему не я здесь живу? Хорошо бы остаться и всю жизнь прожить в этом домике, в детской кровати спать, бросать детские книги на синий мохнатый ковер. Спасибо, Дженни, думаю я, покачиваясь на детской лошади, обхватив его загорелыми ногами. Я нахожусь здесь не по праву. Не по праву, спасибо, Дженни. Нужно будет поцеловать ее, спустившись вниз. Больная, кроме вагины, у нее еще болит и спина, она спит на другой кровати, но рядом, очевидно, создает себе иллюзию нормальной жизни с мужем. Голубые простыни с бабочками были на наших кроватях прошлую ночь. Она исполняет все, что ей кажется необходимым, чтобы Эдвард получил удовольствие в сексе. Сосет послушно мой член. Что ж делать, наверное, думает она. Эдвард должен иметь оргазм, а у меня сейчас болит вирджайна. Она старается для меня, а сама не получает удовольствия. Ангел. Я перестал мечтать о полном счастье, думаю я, продолжая качаться и наблюдая через открытую дверь, как ветер, вдруг рванув, унес часть моей воскресной «Нью-Йорк Таймс» прочь с крыши и, наверное, бросил ее в реку. Я стал расчетлив и совсем не забочусь о Дженни, и утром всегда оставляю ее спать без сожаления, даже не гляжу в ее сторону, оставляю ее и бабочек на простынях и поднимаюсь в детскую корабельную каюту. Женщина спит внизу, чужая, тяготящая меня своими планами. Женщина 20 лет. Ее тяжелый зад, грудь и прочие сомнительные прелести там. А я здесь. Мальчик, задумавшийся над старой географической картой, вставший поутру. Я был, я буду, думаю я, безгранично веря в это утро, в свое необычайное предназначение, как всегда. И я убегу из этого дома, когда пробьет мой час, к другим женщинам, другим странам, к своей судьбе. Здесь, в детской комнате миллионерского дома, я неожиданно получил передышку в моей борьбе, короткий солдатский привал. «Отдохнули и хватит», — говорю я себе, слезая с арабского скакуна и спускаясь вниз, откуда уже слышна арабская музыка, голос Дженни и кого-то еще. Кем-то еще оказалась Дженнифер, которую я принял в первый свой приход в миллионерский домик за турчанку. На самом деле она еврейка. Я не очень жаловал Дженнифер, из всех подруг Дженни мне больше всех нравилась Бриджит. Но Дженни почему-то любила Дженнифер. Я думаю, потому что обе они были коровы, бредили младенцами, и в свое время обе и получили по младенцу. Дженнифер раньше, Дженни чуть позже. В то утро, когда я спустился вниз, Дженнифер поведала мне и Дженни, что она упала в любовь с 72-летним доктором Кришной. «Поздравляю», — сказал я. «Я так счастлива», — воскликнула она и, вскочив со стула, обняла Дженни. Потом она обняла меня, при этом от нее резко пахнуло потом, и сказала, что она и доктор планируют осенью пожениться. Я ее даже зауважал за оригинальность и смелость и дурь. 52 года разницы, нихуя себе, подумал я. Ну и народ эти индийцы. Он ни разу не был женат до этого, только начал. Первая жена. Было очень жарко, около 100 градусов. Счастливая идиотка Дженнифер, едва ли не при мне сняв с себя лифчик и еще что-то похожее на трусы, нью-йоркские девушки в этом смысле обладают необычайной простотой нравов, иной раз даже противно, убежала в сад и стала кружиться там уже в индийской блузке и юбке. Она подскакивала, тянула руки вверх, бестолково махала руками, исполняла что-то среднее между танцем живота и гимнастическими упражнениями. «Еврейская курица», — подумал я насмешливо. «Прыщавая, счастливая, довольная своим Кришной, который прекрасный мужчина», — сказала она Дженни. «Было видно мне, что она действительно счастлива, только все это глупо выглядело». Вторая счастливица Дженни в это время пиздела на кухне по телефону. Я только что вручил ей подарок – Божью Матерь на бересте, работу моего друга Борьки Чурилова, единственную оставшуюся у меня русскую вещь. Спасибо за Дженни. Вдруг отвлекает меня от моих мыслей потная Дженнифер, вернувшаяся из сада. Она целует меня. Дженни уходит с Дженнифер. Им нужно поговорить на свободе. Обе довольны жизнью. Одна упала в любовь с 72-летним индийским доктором, другая с чистолюбивым русским парнем, который писатель, да только кто его книги читал? Да хуя таких писателей вокруг. Я же иду и углубляюсь в книгу Вирджинии Вульф, которую только что обнаружил на полке в обеденной комнате.